Глава 20. Кредит мага. Линия Эйни. Такси остановилось у уже знакомой тропинки в лесополосу, а механический голос сообщил Эйне, что она прибыла. Девушка шагнула из салона, не без труда вытаскивая свое тело, облаченное в объемную броню, после чего подтянула к себе за ремни дробовик, доселе лежавший на сидении рядом. Ночь не сулила быть светлой, поэтому Эйни, надев шлем, переключила его в режим ночного видения. Голос машины такси вежливо попрощался, и, построив маршрут обратно в Дрим-Сити, желто-белая бюджетная тачка медленно вознеслась и направилась в сторону ближайшей флай-линии. Лиса-девочка пошла уже знакомой ей тропой прямо к куполу теплицы. Настроение было так себе. Девушка корила себя за то, что не могла ничем помочь Чаку в защите офиса Альф-Фэмили. «Если бы я умела стрелять и воевать...» Тяжело произнесла она, держа ладонь на холодном металле дробовика. И тут, как назло, ее настиг спирит-опыт от убитых мечом агентов Тирипса. Рейтинг 149 тысяч, ранг 18, здравый смысл 1, стрелок 1. «Черт!» — выругалась Эйни. «Зачем мне сейчас стрелок? Спирит! Зачем? Да еще и всего 1000 не хватает до второй несгорайки!» Система отреагировала молниеносно, распознав запрос как отсылку к скиллу «Здравый смысл». Голубые звездочки закружили вокруг девушки и собрались в одну единственную крупную стрелочку, указывающую куда-то вверх. Эйни задрала голову и увидела, как угловым строем над лесом летят 12 гражданских машин. Летят медленно, как могут передвигаться по воздуху лишь груженные под завязку транспортные суда. Груженные вооруженными до зубов людьми, подсказал ей ее здравый смысл. Летящие в сторону теплицы белки вышли на тропу войны. Эйни смотрела на удаляющиеся в небе машины, а душу ее обуял ужас. Прогремели первые взрывы, очерченные огненными полосами с неба к земле, направленными в сторону купола теплицы, и девушка сорвалась на бег. «Только бы успеть! Только бы, супе, ничего не случилось!» Думала она про себя и вдруг получила информационную справку. «У тебя в наличии 4 магазина на 16 патронов. Итого 64 патрона. Дробовик предназначен преимущественно для ближнего боя. Подойдет для сражений в условиях лесополосы. Снаряжен патронами 12-го калибра типа Болла, двумя шарами, скрепленными проволокой. Уменьшенный потомок изобретенного еще во времена парусных кораблей снаряда типа Книппель, ранее предназначенного для разрушения такелажа и парусов. В древности состоял из двух массивных чугунных деталей, соединенных железным стержнем или цепью. Каждый барабан имеет свой отдельный ряд зажигательных патронов типа «Дыхание дракона». «А, Спирит, откуда я все это знаю? Откуда я знаю, чем именно снаряжен дробовик?» — закричала, задыхаясь от бега девушка. И снова звездочки перед ее лицом высветили правильный ответ. Была активирована комбинация «Здравый смысл плюс стрелок». «Надеюсь, я смогу ее защитить, ведь их так много», — подумала Эйни. «Спирит!» 12 под завязку груженных машин. Тебе противостоят 59 полуфури и людей». Отозвали звездочки. «Надеюсь, я смогу. Надеюсь, я смогу убивать». Взмолилась девушка, глядя на ужасающие цифры. Осталось 3 магически заряженных листа Коки. «Точно! Листики!» Эйни содрала с головы шлем и полезла в карман, где неаккуратно лежали помятые листочки. Она заживала сразу 2, а 1 оставила на потом, прикрепив его к внутренней стороне шлема, чтобы суметь дотянуться до него языком, если потребуется. Мир расцвел кричащими красками. Девушка начала задыхаться и даже отключила фильтры, чтобы дышать насыщенным лесным воздухом. Ее скулы приятно сжались, а в душе поселился азарт, какой должен посещать лисицу, идущую охотиться на стаю ошалелых белок. Она знала, что ей лучше не попадать под огонь, что ее костюм не выдержит многих попаданий. Единственное, на что она надеялась, так это на то, что связка «Здравый смысл плюс стрелок» даст ей понимание тактики боя. Девушка улыбнулась сама себе, назвав себя дурехой. «Если я думаю про тактику, значит, я знаю азы тактики». Шлем был переключен с прибора ночного видения на режим тепловизора. Увиденное не утешало. Там впереди, через 500 шагов, что-то пылало настолько ярко, что рядом с очагом все было видно словно днем. Сначала Эйни бежала, не боясь себя выдать. Белки были сильно увлечены охотой и пожарищем на месте оранжереи. Потом она перешла на более осторожную тактику и начала подкрадываться. 12 машин стояло возле пылающей теплицы, нещадно сжигая турбинами траву. Целая толпа белок, они стреляли из одноразовых сильно устаревших гранатометов, потешаясь, доставая все новые и новые орудия, отбрасывая себе под ноги уже отработавшие пусковые устройства. Затем, в один момент, выстрелы тяжелого оружия прекратились, и толпа, разрозненной цепью, двинулась внутрь теплицы, планируя зайти на объект полукругом. Эйни всю трясло, и, возможно, она бы и не сделала ни единого шага в сторону врага, если бы не взаимосвязь листьев с ее сознанием. Основная группа, более 30 белок, ушла в дымящуюся и играющую пламенными всполохами оранжерею, но около 15 белок осталось и у машин, Эйни начала с самой крайней. Прицелившись в бак с горючим, медленно выдохнув, она нажала на спуск и тут же повернула барабанно-зажигательные патроны. Белки ринулись к машине, целясь в темноту леса, сверкая фонариками в поисках того, кто посмел атаковать их транспорт. Когда ушастые, разодетые в пестрые просторные куртки полуфури приблизились к крайней машине с пробитым баком, Эйни выстрелила зажигательным. Магний в дыхании дракона полыхнул, ослепляя собравшихся белым светом, но главное, что пламя попало на истекающее на траву топливо. Машина бухнула и запылала алой свечой. Эйни сиганула в сторону, автоматные очереди косили лес там, где она только что была, звучал мат на ломаном английском и русском языках. Трое белок вспыхнули, и теперь, кривляясь от боли, метались перед своими товарищами, мешая прицелиться в никуда. Эйни была уже сбоку от стреляющих. Лисодевочка переключила дробовик на боллы, повернув барабан на свежую линию из 4 патронов. Ее дробовик 4-жды выстрелил, а сама девушка поспешила снова поменять позицию. Крики горящих дополнились криками 4 раненых. У тех, по кому попала Эйни, были оторваны руки или ноги. Сознание девушки само себе ответило на вопрос, почему она не стреляет в корпус. У многих бронежилеты, пусть истекают кровью и орут, бесконечностей они все равно не бойцы. Она уходила вглубь леса, всегда в сторону. Белки у машин начали слепую стрельбу в темноту. Им казалось, что враг везде, и даже допускали мысль, что это Суппи ворожит из своей усадьбы. Снова выстрел боллами в топливный бак, и снова зажигательным, один раз в машину, и чтобы не пропадали зажигалки, 2 раза в белок. «Все, в этом барабане больше дыхания дракона нет», — подумала девушка, и, дождавшись первых беличьих заминок с магазинами, шагнула из темноты на противника. На матовых глазах волчьего шлема отражалось пламя горящей техники. Белки слишком поздно увидели ее приход со стороны, откуда лисодевочка никак не могла, по их мнению, прибыть. 4 белок свалились с дырами вместо затылков. Эйни стреляла наверняка. Боллы оставляли кошмарные раны. Картечь отрубала головы, запросто срезала берцовые кости, не говоря уж о плечевых костях. Спрятаться за тачкой — поворот барабана. Автоматная очередь рикошетит об металл беличьей машины. 2 белок открыли почти прицельный огонь по укрывшейся за тонким металлом девушкой. «Спирит, скажи, когда?» произнесла девушка, и звездочки, ведомые скиллом здравого смысла, показали ей, как быстро истекают магазины у грызунов. Она сделала 3 выстрела, патрон одному, а 2 других другому. Все в цель, без промахов, смена барабана. Оставшиеся наблюдать за машинами противники были перебиты. Но важно никого не упустить. Девушка побежала вдоль авто, простреливая баки каждой из машин, избегая при этом места, где уже бушевал огонь. А когда пришло время для зажигалок, Эйни бегло выстрелила еще 4 раза. Теперь весь транспорт противника окутала алым огнем. «Возможно, в машинах есть взрывоопасный груз. Надо держаться отсюда подальше», — подумала она. Тем временем в теплице шел ожесточенный бой. Тепловизор показывал странное. Белки кружились и стреляли в разные стороны. Стреляли в своих и в пустоту. Крошево начинало нарастать, и не хватало там одного единственного элемента — лисодевочки в волчьей броне. «Замена барабана. Осталось 32 патрона», — проговорила мысленно Эйни и переступила периметр теплицы. Девушка двигалась быстро, держа дробовик на изготовке и прижав локти к корпусу. Тепловизор вел ее к рассредоточенным палящим во все стороны бойцам враждебного клана. Она стреляла, заранее посылая скрепленную между собой картечь сквозь листья и лианы. Шлем выверял расстояние до целей, превращая бой в оранжерее в охоту. Она стреляла дважды, в берцовые кости и в руки. И лишь когда девушка была точно уверена, что противник без брони и шлема, целью становились головы. Эйни не добивала, предпочитая обходить тяжело раненых, кричащих белок стороной. Магия Суппи все еще действовала, а значит, магичка была еще жива. Оба оставшихся магазина дробовика Эйни дошли до линии с зажигательными патронами, и она, присев за древесный ствол, перенабила зажигалки в один, оставив пустой барабанный магазин на земле. Ствол тропического дерева заскрипел по древесному раскатисто. Эта шальная автоматная очередь полоснула по нему, зацепив парой патронов. «Мне нужно оружие». Привстав, решила девушка и огляделась в поисках остывающих тел. На самом деле определять живого, а только что убитого через тепловизор, да еще и в условиях искусственно созданных тропиков, такое себе занятие. Канонада потихоньку сходила на нет. У белок заканчивались боеприпасы, и они начали экономить патроны, стреляя по призракам и теням, а попадая по вполне материальным собратьям по оружию. Завидев тело, лежащее на земле, Эйни выстрелила ему в голову зажигательными. Труп вспыхнул, но не шелохнулся. Девушка бегом сократила расстояние и, схватив из белого пламени оружие врага, продолжила свой бег в чащу. «Спирит, сколько тут патронов?» 25, высветилась цифра. Флажок переводчик АК-12 стоял на режиме автоматического огня, и девушка сразу переместила его на положение стрельбы с отсечкой по 2 патрона. Эйни вновь прильнула к дереву. Оттянув ремень дробовика, она разделила его стропы, создавая из них петлю. Далее накинула получившуюся удавку на голову и протянула через нее свою левую руку. Так дробовик плотно закрепился на груди. Ремень автомата она просто оставила висеть на левом плече, что позволяло пользоваться им более удобно и иметь возможность поменять оружие в любой момент боя. Охотница шла к месту, где рассчитывала найти Суппи. Пробираясь сквозь заросли и отстреливая белок, она часто, очень часто, натыкалась на холодные трупы, неестественно холодные для такого климата. Место выпивало из них жизненную силу, превращая белок в высушенные мумии. Наконец она увидела ее, побледневшую, окровавленную, прислонившуюся к постаменту. Черные глаза Суппи были затуманены и смотрели куда-то в небо. Девушка Ёж была мертва. В ее груди торчал инородный предмет. Эйни склонила голову и дрожащей рукой потянула металлическую продолговатую штуковину. Она оказалась легкой, почти невесомой, напоминающей огромное стальное заточенное перо, словно кто-то намеревался писать им письма. Девушка сбросила с себя стальную волчью маску и уставилась на труп, а глаза ее обильно, как из крана, заливали слезы. «Не успела», — произнесла она, чувствуя, как гримаса боли судорогой сводит ее лицо. Эйни гладила Суппи по волосам, укладывая космы аккуратно, чтобы было красиво, чтобы вдруг, если произойдет чудо и девушка ее проснется, она могла бы похвалить Лиса девочку за хорошую прическу. Так она просидела долго, забыв про тактику, про пожарище, забыв про все. А потом Эйни подняла голову и снова надела волчий шлем, оглядываясь далеко по сторонам. Живых в оранжерее больше не было, исчезла и привезенная сюда пару часов назад Зелини. Девушка подняла тело своего товарища и положила его на постамент, что когда-то служил им троим ложем. Вокруг все умирало. На глазах сохли деревья и растения, будто при жизни Суппи взяла у природы кредит, и теперь мир забирал свое обратно. Деревья сохли и падали, словно им было много-много лет. А Эйни ходила по теплице и собирала невероятно легкие стволы, складывая их у постамента, где спала последним сном Суппи. Древесная горка росла, и вот уже не стало видно лица магички, а на месте ложа выросла кривая, уходящая вверх пирамидка, так похожая на детский шалаш. Эйни подняла свой дробовик на изготовку и пошла вокруг получившейся стопки сухих стволов. Она выстрелила 7 раз, но и этого хватило, чтобы белый фосфор поджег конструкцию, за мгновение превратившись в уходящий в небо длинный огненный язык. Девушка еще некоторое время смотрела на пламя, а потом, выдохнув, проморгалась глазами и пошла к выходу из теплицы. Не было больше места, куда можно было прийти за советом. Не было чудесного сада. Не было и Суппи. Была лишь боль утраты, почему-то очень-очень сильная, несмотря на то, что фактически с магичкой они были совсем недавно знакомы. Было еще кое-что. Полуметровое стальное перо, принадлежащее неизвестному существу. И здравый смысл подсказывал Эйне, что это как-то связано с исчезновением Зелини. Рейтинг нагнал Эйне уже на выходе из леса. 150 тысяч. Здравый смысл поднят до второй стадии. Это значило, что девушка достигла 17-го ранга спирита и 3-й несгорайки. Слезы вновь накатили на лисичку. Она оперлась о дерево и сползла по нему спиной, положив шлем рядом и опустив лицо в лодочку ладоней. Ей казалось, что после смерти Суппи все было бессмысленно. Эйни даже не расстроила то, что система спирит решила за нее куда вкачать несгорайку. Она лишь позвала свой свежепрокачанный здравый смысл, задав первый вопрос усиленному скиллу. «Если бы я не медлила с машинами и с тактической перезарядкой, Суппи была бы жива?» И ответ пришел сразу же. «Нет». Холодно ответили появившиеся звездочки. «Спирит, а я могла бы как-то ее спасти?» «Ты могла лишь умереть». Теперь ее здравый смысл разговаривал с ней развернуто, почти как живой. «Откуда еще 1000 рейтинга? Я ведь сделала кучу плохих вещей. Я убила больше 30 человек». Отчаянно пыталась найти логику Эйни, в своем горе позабыв, что логика — это вообще не ее. «Ты осталась жива при близком контакте с Т-1», — ответила система. «Он убил Суппи», — догадалась Эйни. «Да». «Кто он? Как его найти?» — сорвалась на крик девушка. «Информация скрыта противником». «Какие у него скиллы?» — кричала девушка. «Информация скрыта противником». «Информация скрыта противником?» — передразнила Эйни. «Нас тут убивают, а от тебя толку ноль!» И пощечина от системы прилетела тотчас же. Рейтинг «Спирит» не может быть понижен, так как достигнута несгораемая сумма. Лиса-девочка осеклась, до нее вдруг дошло, что это все не игра. «Они убивают нас, а мы убиваем их. Вот и весь смысл мироздания. Нет никакого смысла, только смерть, только война!» Эйни достала свой коммуникатор и включила его. Прибор был выключен, когда она только села в такси. Коммуникатор показывал пропущенный очаг. «Черт! У них же там тоже бой!» — подскочила Эйни, ругая себя за то, что забыла про Вульфина, и, спешно нажав иконку выбора такси, принялась в нетерпении топтаться на месте.